сейчас болеют», — ухмыльнулся шофер и подумал, что эта девушка, наверное, очень симпатичная, когда здорова. «Смотрите, не целуйте меня». Хиллари попыталась улыбнуться, но не смогла. Ей казалось, что она уже никогда никому не сможет улыбаться. До улыбок ли ей было? Ведь она убила малютку. Приехав домой, Хиллари забралась в постель, даже не раздевшись, и проспала так до 4 утра. Разбудили ее спазмы, но оказалось, что все в пределах нормы. Она пережила аборт и знала, что никогда его не забудет. В понедельник она, бледная, изнуренная, отправилась в офис и вернулась вечером с охапкой бумаг. Хиллари собиралась с головой уйти в работу, чтобы забыться и ничего не чувствовать. Так она и поступила. Работала как машина в течение 6 следующих месяцев, потом еще на протяжении года, удивив всех в телекомпании CBA. Сотрудники относились к ней с восхищением, но вместе с тем со страхом. Никто не хотел следовать ее примеру. «По-моему, это ужасно», — говорила в день ее 30-летия одна из молодых секретарш своей подруги. «Она живет и дышит только работой, не дай бог оказаться у нее на пути. По крайней мере, так люди говорят. Лично я ее боюсь». Подруга согласилась, и обе пошли в туалет посплетничать о 2 новых сотрудниках редакции новостей. Хиллари и к этим темам была безразлична. Казалось, что ее не интересует ничто, кроме работы, карьеры и служебных вопросов. В 32 года она стала вице-президентом, в 39 – третьим лицом в телекомпании, и никто не сомневался, что близок день, когда Хиллари займет в ней высший руководящий пост. Ведущие газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Уолл Стрит Джорнал» публиковали материалы о ее успехах и планах. Хиллари Уокер добилась своей цели. Глава 13. Артур Паттерсон был совершенно подавлен, когда вышел на парк-авеню после посещения врача. Он не был удивлен, он этого ожидал и все-таки втайне надеялся на другой диагноз. Правда, боли были уж очень сильными, таблетки почти не помогали, но все равно он пытался себя убедить, что это не та болезнь. Дойдя до угла, он остановился перевести дыхание. Была только 5:30 вечера, но Артур уже совершенно выбился из сил, боль разрывала ему грудь, кашель душил. Какой-то прохожий остановился и поинтересовался, не надо ли помочь. Однако Артур, кое-как справившись с кашлем, взял такси и поехал домой. По пути он все думал о том, что сказал врач, о его страшном диагнозе, и рассуждал про себя. «Видно, другого я не заслужил. Что ж, мне почти 72. Я прожил полноценную жизнь, более или менее был женат». Марджори умерла 3 года назад. Артур присутствовал на похоронах и очень удивился, узнав, что она всего несколько лет назад второй раз вышла замуж за бывшего конгрессмена. Стоя тогда в сумраке церкви святого Джеймса, он задавал себе вопрос, была ли она удовлетворена своей жизнью, была ли когда-нибудь счастлива. И вот теперь он тоже умирает. Его не пугало. Он лишь сожалел, что так мало после себя оставит миру, лишь адвокатскую практику, которая значительно сократилась в последние годы, хотя он по-прежнему ежедневно ходил в контору, во всяком случае, когда достаточно хорошо себя чувствовал. Артур понимал, что его компаньоны будут единственными, кто заметит его отсутствие, да еще секретарша, ее наверняка просто передадут другому адвокату. Швейцар помог ему выйти из такси. В лифте Артур, как обычно, поговорил с лифтером о пустяках, о ранней жаре, результатах бейсбольных матчей. До квартиры добрался крайне утомленный. Мысль о смерти казалась теперь дикой. Скоро все будет кончено. Войдя в гостиную, Артур расплакался. Почему-то ему вспомнилась Соланж. Соланж с ее огненно-рыжими волосами и изумрудными глазами. Он ее так сильно любил, но это было так давно. «Увижу ли я ее после смерти?» — думал он. «Существует ли загробная жизнь, рай и ад, как меня учили, когда я был еще мальчиком?» Артур закрыл глаза и тяжело опустился в кресло. «Соланж», — произнес он шепотом ее имя, и слезы скатились по его щекам. Артур снова открыл глаза от внезапного чувства отчаяния. Он ужасно подвел ее, и Сэма тоже. Девочек, которых они так любили, судьба разбросала так, что они совершенно исчезли. Это он позволил им исчезнуть. Это была его вина. Он мог бы взять их себе, если бы имел смелость, но теперь было слишком поздно, слишком поздно. Соланж не стало больше 30 лет назад, и Сэма. Но все-таки Артур твердо знал, что должен теперь делать. Он должен их разыскать. Артур до темна просидел в кресле, вспоминая прожитые годы, окопы под Кассино, свое ранение, освобождение Парижа, первую встречу с ней. Вернуть прошлое, изменить случившееся было нельзя, да и не имело смысла. Однако Артур решил, что перед смертью должен найти их, объяснить, один последний раз свести их вместе. С мукой он вспомнил тот день в Чарльстауне, когда приехал за Меган и Александрой, а Хиллари так жалобно умоляла не забирать их.